Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур Махарадж. Сегодня день явления Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур Махараджа и день ухода его божественной милости Шрила Гаур-Говинда Свами Махараджа. Существует постоянное проявление и также возвращение обратно. Игры самого Кришны мы знаем, Гуна Аватары, Лила Аватары и воплощение Шакти-Авеша. В какой-то момент они проявляются в разных вселенных. Но в следующий момент они уходят или приступают к другим играм. Но до их явления и потом после ухода послание о том, что необходимо, чтобы помочь живым существам вернуться обратно, продолжает действовать и распространяться. И некоторые души, редкие души, они получают это послание. Господь постоянно приходит вновь и вновь, поскольку все еще есть необходимость уничтожать демонов, все еще есть необходимость прояснить, что такое дхарма, что такое санатана дхарма. Все еще присутствует невежество, имперсонализм, философия пустоты. И все еще есть определенные души, которые так или иначе получили запас благочестия в прошлых жизнях, но не закончили свою миссию человеческой жизни. И в некоторых случаях эти души вернутся прямо домой благодаря милости Господа или Его великих слуг, которые они проливают на планету. Некоторые души получат часть этого, и в последующих жизнях они будут получать еще понемногу. Некоторые души проигнорируют это все, а некоторые даже попытаются нападать на послание и на самого посланника. И это продолжается вновь и вновь. Мы знаем, как Шрила Прабхупада встретил своего духовного учителя. И эта его жизнь была последним воплощением, поскольку очевидно, что это было не первое его общение со своим духовным учителем. Но это был первый раз, когда ему и духовному учителю нужно было сделать определенные вещи в определенной вселенной. Мы видим в Лиле, когда он встречает своего Гуру Дева, тот передает ему послание проповедовать на английском, чтобы выполнить определенный аспект миссии Махапрабху. Мы знаем, что Брахма Вайварта Пуране, в Читания Мангале, Господь Читания Махапрабху дал нам понять, что он собирается распространить юга-дхарму по всей Бхарата-варше, по всей Индии. Но потом придет кто-то другой и распространит ее по всему миру. И это будет мантра Упасака. Это будет Сантипани Бхакта, который как главнокомандующий армией выполнит эту миссию. И мы видим, как Прабхупада всегда подчеркивал, что все, что у него получалось, происходило по милости его духовного учителя. И это великое дело, которое Шрила Прабхупада дал миру, спустилось от Господа Читания, Господа Нитянанды, пришло непосредственно от приказа его духовного учителя. Они связаны, эти великие личности. Когда они появились в этот раз, в этом мире, как мы видим, если посмотрим ближе на то, кем они являются, мы увидим, что эти личности вечно общаются с Кришной в духовном мире, как нити ситхи, и что они являются и часто делают подобные вещи, жизнь за жизнью. Так что мы все очень удачливы, что каким-то образом мы связаны, участвуем в том, как Кришна устраивает ситуацию, чтобы дать себя таким глубоким образом специальной упаковке, когда мы становимся частью великой сокровенной армии Господа Читания. Бхактисиддханта также очень связан со своим отцом Бхактивинодом, своим Гурудевом Гаура-Кишори Даса Бабаджи, и как его отец дал ему наставление получить инициацию, дикшу от Гаура-Кишори Даса. Их положение в части распространения йога-дхармы было диаметрально противоположным, совершенно разным. Бхактисиддханта был чрезвычайно образованным ученым. Он имел настроение Джива Госвами. А Гаура-Кишор Дас, даже его работа, до того, как он прославился как великий садху, он был простым торговцем зерном, довольно бедным. Он был неграмотным и далек от учености. А Бхактисиддханта был ученым. Но Бхактисиддханта был отправлен своим отцом принять прибежище. Это напоминает историю Наратама и Локанатхи Госвами. Как Локанат не принимал учеников, кроме Наратама, и он принял ученики Наратама с неохотой, с большой неохотой. Он отказывался. Но Наратам так стремился принять прибежище у этой великой души. И он в качестве служения убирал испражнения, где Локанат опорожнял кишечник. И Локанат был позже поражен его искренним желанием получить его милость, получить его наставление и принять прибежище. Послание, идущего от Кришны. Несмотря на то, что он отказывался, любовь всегда сильнее. Чистая любовь всегда сильнее любой бюрократии, любого приказа, любого наставления. Если есть любовь, она победит и будет освещать все вокруг. Несмотря на то, что он не собирался принимать учеников, он принял Наратама своим учеником. Хотя у Локанатхи был один ученик, Локанат действовал через Наратама, и у него были тысячи учеников. Таким образом, мы видим команду, и в то же время есть неповторимость или разнообразие среди посланников Господа. Люди думают, что духовность — нечто обычное или монотонное, единообразное, так как они упускают суть, что истинное разнообразие — на самом деле духовное разнообразие. Но оно не выходит за границы того, что хочет Кришна. Как Бхактисиддханта, он был вечным брахмачари, наиштики брахмачари. В других жизнях он выполнял желания Кришны, но в этой жизни, его недавних играх, мы видим, что он остался брахмачари. Он выделялся своей ученостью еще в школе, но он бросил ее, потому что он понял, что если останется и продолжит учиться, его будут склонять к тому, чтобы стать грехасхой. Но природа его миссии не сочеталась с таким образом жизни. И он издавал журналы, как главный редактор, много написал, издавал. Он был особенно аскетичным в то время, когда он готовился повлиять на мир. особенно в это время. Иногда эти великие души кажутся обычными, но когда они готовятся выполнить свое главное дело в мире, мы видим, происходят определенные изменения. Сначала идет период аскез, серьезных аскез, и затем осуществление их миссии. Он повторял 192 или 196 кругов каждый день. Это непостижимо, как он успевал это делать и писать, и давать лекции, проповедовать, и делать много другого. В какой-то момент он жил настолько аскетично, в его хижине были повреждения, и туда проникал дождь. Он даже не беспокоился о том, чтобы починить хижину. Он брал зонтик и просто продолжал заниматься баджаном, читал джапу на четках и просто позволял дождю капать на зонт, не прикладывая особых усилий ради своего материального благополучия. Why is it necessary for these eternal associates of the Lord вечным спутникам Господа приходится претерпевать аскезы? To celebrate it? Why does Krishna Почему himself, сам Кришна, который обладает всем, все контролирует, который самый милостивый, владеет всеми богатствами Кришны Стубхава Своем, почему он желает видеть, как его преданные проходят через аскезы? Конечно, он не хочет видеть их в таких неудобствах, в таких обстоятельствах. Но очевидно, что любовь не означает делать то, что мне удобно. Любовь — это нечто выходящее за эгоизм. Это нечто, выходящее за пределы телесного и даже психологического комфорта, потому что эти вещи основаны на материальной атмосфере, двойственности и временных вещах. Но поскольку любовь в конечном счете вечна, это неотъемлемая часть души, ее невозможно ограничить или остановить внешними вещами. Но если это происходит, это означает, что качество не очень сильное. Поэтому Кришна часто устраивает разные происшествия для того, чтобы они не принимали материальную природу, гуны материальной природы, не принимали обусловленность. Не так, что Кришна хочет видеть преданных в неудобных ситуациях. Не так, что духовные учителя хотят видеть преданных, следующих строгим правилам и обязательствам, просто ради самих правил, указаний и так далее. Но это происходит из их желания защитить, из желания вдохновить, из их желания помочь человеку сказать «нет» тому, чтобы быть рабом материального тела. И таким образом мы видим, как в собственной жизни, хотя у нас есть множество возможностей заниматься материальными наслаждениями. Они не захлестывают нас, иногда они буквально убегают от этих вещей. Так мы должны знать, что простота и аскеза — неотъемлемые части жизни преданного. Устраивает ли Кришна множество ситуаций в жизни человека, это зависит от него. Но, тем не менее, человек должен постоянно стараться находиться в настроении простоты. И обычно мы делаем это с помощью того, что уравновешиваем внутреннее и внешнее. И мы всегда делаем так, чтобы внутреннее состояние было простым, искренним. А что касается внешнего, это второстепенно. Но в целом внутреннее и внешнее должны соответствовать друг другу для большинства людей. Мы видим, что есть великие преданные Господа, обладающие огромным богатством, умеющие дела с материальной энергией. Мы даже видим, что некоторые являлись правителями, царями, как Пратапарудра, как Рамананда Рой. Но в то же время мы видим, что для них, если у них это богатство было, они не чувствуют разницы. Чуть что происходило, они видели, что внешнее приносит больше беспокойств. Рамананда Рой не желал ничего, кроме любви Кришны. И мы видим это вновь и вновь. Но из-за того, что у них было такое служение, поскольку они не те ситхи, Кришна устроил так, чтобы показать это нам, что существует много типов преданных. Но тем не менее, в определенных рамках ничто не сравнится с преданным. Бхакти-сиддханта, мы видим, что он был настолько могущественным, что буквально другие садху и шастры убегали от него. Они боялись находиться иногда даже в его физическом присутствии, не говоря о ситуации, когда он давал лекцию, где он очень решительно отстаивал сиддханту. И его влияние коснулось Шрилы Прабхупады. А Шрила Прабхупада передал, распространил это своим ученикам и ученикам их учеников. И одним из таких примеров расширения был Говинда с вами Махарадж, который тоже был очень особым живым существом, пришедшим с особой миссией в очень необычное, особое время. Мы смотрим на историю Говинды Махараджи, и часто мы думаем, особенно в отношении вайшнав, живущих в наши дни, что они ушли. Но если наша вера и понимание сильны, мы постоянно будем видеть, что Кришна приходит в прошлом, настоящем, и мы будем ждать его в будущем. В те времена, когда Кришна забывает о своих преданных, и рядом нет чистых преданных, тогда можно сказать, что он жесток, несправедлив. Он оставил тех, кто стремится к нему, просто на милость жестокой материальной природы, поскольку материальный мир — это обитель дурги, обитель отклонений, место, где легко забыть о Господе. Если Кришна оставляет своих преданных незащищенными, не имеющих возможности получить руководство и благословение тех величих душ, которые ушли, и теми, кто находится с нами, тогда что-то не так. Кришна закрывает дверь, и великие души ушли, они не могут распространить свою милость, мы не можем получить ее, или он забирает всех их, и тогда ничего не остается, кроме неофитов на всей планете. Тогда означает, что движение бесполезно. Это означает, что милость Господа, что не бесполезна. Она не вечна. Тогда как понимать Наму Махава Даняя? Ни одно воплощение не может быть милостивее, чем Господь Чайтанья. Мы осознаем, что оно не ограничено. Но мы, конечно, можем ограничить свою возможность получить эту милость. Примерно в 6 лет он знал наизусть всю Гиту, Бхагаватам, Чайтанья Чаритамриту. Представьте себе ребенка 6-7-8 лет. Представьте себя 18 или 80 в любом возрасте, пытающимся понять все эти писания. Это необычная жизнь, необычное воплощение в этом мире. Он родился в вайшнавской семье. Его дед был Парамахамсой, полностью предавшимся, осознавшим себя представителем Кришны. В некоторые особые времена мы видим, что великие души приходят даже в демонические семьи, как в случае с Бхакти Прахладом. Но часто мы видим, что для таких душ подготавливается особая атмосфера, которая увеличивает их способность делать то, что они должны на этой планете. Итак, Говинда Махарадж, его отец умер, и мать хотела, чтобы он женился. И он женился, заботился о семье. Он был учителем в школе, но всегда искал способы проповедовать о Кришне. Он был довольно ученым. Чем бы он ни занимался, было научно. 45 лет он ушел, не взяв ничего с собой, и отправился во Вриндаван в поисках своего гуру. 45 лет он ушел, готовый теперь исполнить то, ради чего он пришел на эту планету. Это не просто давать академическое образование и некоторые духовные принципы. Не просто поддерживать ашрам, пытаясь заработать деньги для семьи. Он делал все эти вещи очень хорошо, но была высшая цель в его существовании. И это было, конечно, отдать всю свою любовь Кришне. Без всяких ограничений, без всяких границ. And so he wandered. Он странствовал. With the understanding. С пониманием. That Krishna's mercy is there. Что милость Кришны есть там. Depend on it. Полностью готовый положиться на нее, где бы и как бы она ни проявилась. In the early 70s. И в начале 70-х. He was able to come in touch with some Hare Krishna devotees. С преданными Харе Кришна. Во Вриндаване. They gave him a back to Godhead. Они дали ему журнал обратно к Богу. Just by reading that back to God, просто читая журнал обратно к Богу, где Шрила Прабхупада много говорит о Кришне, он переполнился чувствами и загорелся желанием увидеть эту личность, понимая, что эта личность его духовный учитель. Произошло ли это случайно, что он так или иначе встретил преданных, и журнал произвел на него большое впечатление? Вряд ли. Было ли это случайностью, что он пришел во Вриндаван в то время, когда Шрила Прабхупада готовился открыть храм Кришны Баларама? Было ли это случайно, что они встретились во Вриндаване? Конечно, нет. Наоборот, это часть приготовления Господа. Он направляет своих великих воинов, чтобы они выполнили необходимую задачу. Итак, он встречает Шрилу Прабхупаду, и в первую встречу Шрила Прабхупада спросил его, принял ли он саньясу. Он сказал нет. И Шрила Прабхупада подготовил все к его саньясе. Так он встречает Шрилу Прабхупада. Он еще не обрел возможность получить шикшу, принять дикшу. Еще не получает никаких возможностей. А они встретились, и это раздражает нас. И мы спрашиваем, ты еще принял саньясу? В таком духе, окей, ты здесь. Now has this been done for what we are to do together? И что мы будем делать вместе? He said no. Он ответил нет. Позже. Prabhupada later gave him. Он позже Прабхупада дал ему саньясу. And then sent him. И затем отправил его. Back to see to Orissa. Обратно в Орису. He was born in Orissa, not far from. Он родился в Орисе. From Jagannath Puri. Недалеко от Джаганнатхапури. In a very special line, в очень необычной his family семье. Was great singers, его семья была великими певцами, певцами для Господа Джаганатха, одними из лучших певцов. Now, when he was sent to Orissa's, теперь, did he когда go there его отправили в Орису, a lot of manpower, did he go there with women power, did he go there with money, did he go there with so many opportunities of people who knew to do things, большим количеством денег, со многими людьми, обладающими квалификацией, как что делать, чтобы все произошло за одну ночь? Нет. In a Tiwala's little он жил какое-то place, время в back area. Одном очень отдаленном месте. He lived for a while just in a little rack shack. Он пожил that a construction worker, had некоторое время himself. В середине ракшака, который соорудил рабочий строитель для себя. And he lived in the jungle area. Они жили в одной комнате, и он жил в районе джунглей, где водились скорпионы, ядовитые змеи, малярийные комары. Это было настолько трудно, что год за годом, когда преданные приезжали, чтобы присоединиться к нему, они уезжали, не могли выдержать, это было слишком. Он был известен тем, что ел раз в день, много работал, переводил, писал. был очень смиренным. Но когда он выходил, садился на Висасану и говорил, он напоминал Бхакти Сиддханту. Он был подобен льву. Может, кто-то из вас видел его лично или слышал его лекции. Они очень сильные. Если вы лично общаетесь с ним, он очень смиренный. И словно две противоположности соединены в одном. Потому что когда он выполняет свою миссию на публике, Господь действует через него таким образом. И это милость Чайтаньи Махапрабху. Это милость Бхакти Сиддханты. Это милость Прабхупады. Это милость, которая продолжает течь. Это милость вечна, поскольку изначально она идет от Кришны. И защита и любовь, которые проявляет Кришна, огромна. Особенно, когда мы делаем нашу жизнь простой. Поскольку милость Кришны не покупается, она не для избранных, она не ограничена. Как я был переполнен чувствами эту последнюю неделю, как почти вы все знаете, я приехал от хирурга. И когда я был у хирурга, и даже на следующий день после операции, я был поражен, что преданные по всему миру возносили молитвы, проводили пуджи, 24-часовые киртаны, круглосуточные молитвы, некоторые проводили циклы молитв час за часом, баджаны, как вы делали здесь, харинамы и так далее. Я был поражен. Особая пуджа в Майпуре, Абхишека и пуджа Нарисимхадева. Духовные братья писали, спрашивали о времени операции, произнося молитвы и проводили пуджу прямо в это время. Я был поражен. В некоторых местах в России, в Хорватии, целые храмы, целые проекты сосредоточены на этом. В течение 1-3 дней молитвы и пуджи. Русские очень любят молиться, те, кто стали преданными. Даже больше, чем в других местах. В любом случае, я был совершенно полностью поражен. И когда я был поражен и смиренен, я также испытывал грусть. И я написал нескольким человекам в таком духе. Я испытывал грусть, потому что я думал, что большинство преданных do not have such a support system. Не имеют такой системы поддержки. That here Krishna has arranged что здесь Кришна for so many people to be praying for me. Что так много людей молятся за меня. Pujas all around the world. Пуджи по всему миру. So much facility available. Так много средств. Some disciples, doctors arranging. Некоторые ученики все подготавливают, преданные заботятся о моем дальнейшем лечении. И готовы сделать все, что угодно. But how many souls? Но я думал, как многие души в нашем движении would not have such experience. Не испытают этого. And so I wrote, the other day when my Vyas Puja to Prabhupada, I wrote in that spirit, the deadline was, a day or two ago. Что пришла пора уходить. И я в своем послании на Вьясапуджа я выразил благодарность за много вещей. И в том числе я поблагодарил его, что по его милости я могу быть частью организации общества, всемирного общества садху, где можно получить такой опыт. Но еще более важно, что я обещал Прабхупаде, что я должен теперь использовать это, чтобы попытаться удвоить или устроить свою заботу о преданных. И я думал, что в таком настроении Кришна уже ответил на мою молитву, помогая через несколько дней после операции, устроив так, что у нас будет прием гостей здесь, в Китанагаре. For establishing a hospice here. Some devotees who have некоторые преданные, которые обладают необходимой квалификацией, медицинской квалификацией, нам высылают некоторые средства из Лос-Анджелеса, чтобы осуществить этот проект. Это, естественно, должно быть настроение, что Шрила Прабхупада хотел видеть в Гитанагаре больницу для сердец. Несмотря на то, что мы находимся здесь практически непонятно где, но воскресные пиры приходят одни и те же преданные. У нас нет большого количества прихожан, которые приезжали бы из других мест. Это больше напоминает отдельный мир с особой атмосферой. Таким образом, это место по-своему защищено тем, что оно изолировано здесь, в Пенсильвании. Так я благодарил Шрилу Прабхупаду, но я также понимал, что все происходит по определенной причине, с определенной целью. И почему что-то происходит с одним человеком, что-то другое с другим, третье с третьим? И я понимал, что то, что происходит со мной, просто по милости Шрилы Прабхупады. Один преданный написал мне, он говорил, вы всегда молитесь и пишете Прабхупаде, пусть произойдет то, что лучше всего для служения. Вы всегда пишете в таком духе, что сегодня собираетесь умереть. Вы всегда живете в таком духе, что если это не желание Прабхупады, это должно быть изгнано из вашей жизни. Как вы знаете, я уже много лет пишу, и на днях я веселился с Арджуной, объясняя празднование Харинамы. Когда люди находятся близко ко мне, они видят, как сильно я продвигаю определенные вещи. И я только что закончил еще одну книгу на прошлой неделе. И у меня уже есть материалы для следующей книги. Иногда я думаю, что это слишком, один марафон, другой марафон. Есть много других дел, которые надо делать. Но там я делился своей природой, пытаясь успокоить ситуацию. Я объяснил очень личностно, объяснил, что я никогда не ожидал прожить больше 25 лет. В 20 с небольшим, когда я думал, я никогда ожидал прожить больше 25 лет. И таким образом я воспринимаю большую часть жизни как такое странное время, и поэтому я проживаю каждый день словно последний. И в течение многих лет я обращаюсь к Шриле Прабхупаде в форме дневника. Я писал в духе, что сегодня последний день моей жизни. И у меня было настроение внимательно следить за тем, что я делал в этот день, как я обращаюсь с людьми, настроение, что когда день подойдет к концу, я отправлюсь туда, куда я отправлюсь. Когда вы говорите, читаете или пишете что-то, особенно пишете, поскольку это заставляет вас думать глубже, тогда это становится частью вашего умонастроения. И это часть моего настроения делать как можно больше и предлагать это гуру, пока еще есть возможность. Когда я шел на операцию, я был в порядке. Не было проблем, если бы это был мой последний день на операционном столе, и жизнь бы на этом закончилась, я бы не возражал. Я был в таком настроении. Все хорошо, возможно, это произойдет. И когда я узнал, что все преданные начали молиться, я пришел к выводу, что, может быть, еще рано. Я подумал, Кришна устроил, что операция проходит в мой день рождения, в день явления Господа Нитьянанды, день, когда преданные особенно думают обо мне, особенно ученики, в день явления Гуру. Я сказал, окей, это более благоприятное время, чтобы еще остаться. И я думал, что может так произойти. Но в то же время я думал, everyone has to go. Что каждому придется уйти. Doesn't matter who it is. Неважно, кто он. And as the spiritual master и когда духовный учитель уходит, to what degree какой степени его послание permanent? To what degree проникает вглубь? В какой степени его послание принимается теми, кого он пытается коснуться? Как я размышлял, что мы не особо думали и ожидали, что Прабхупада уйдет именно тогда, когда он ушел. Мы ожидали противоположного, думали, что он останется. И большое количество преданных не продержалось в движении года после ухода Прабхупады. Даже некоторые из тех, кто близко общался с ним, иногда даже саньяси, уходили меньше, чем через 6 месяцев после ухода Прабхупады. Таким образом, во многих случаях отношения были основаны слишком на физическом присутствии. Или во многих случаях отношения были сильно основаны на внешнем участии духовного учителя. И это неправильно, это нездоровая тенденция, это не сознание Кришны. Это что-то вроде религии или даже культ личности, но это не сознание Кришны. Когда мы говорим о Бхактисиддханте, Гуру Кишоре и Шриле Прабхупаде, мы говорим о том, как послание находит способы предаваться и продолжаться. И послание, и посланник приходят от Кришны. Итак, мы должны все больше и больше сознавать, что все, на что мы опираемся, от чего зависим физически, может измениться за одну ночь и изменится в определенное время. Неважно, насколько оно надежно, насколько стабильно, в определенный момент все изменится. Когда Кришна позволит этому измениться, это зависит от Него и от кармы каждого человека, но все изменится. И вопрос в том, когда все это меняется, что происходит с нами? Становимся ли мы глубже, когда получаем новый опыт? Духовная жизнь постоянно должна становиться глубже и богаче. И мы стали богаче от того, что Прабхупада явился и выполнил свою миссию. Когда он ушел, это означает, что Кришна решил, что ему пора уходить. Какая бы ни была причина, Кришна так устроил. И Горгавинда Махарадж ушел. Это был план Кришны, что пришло время ему уходить. Никто не ожидал, что он уйдет. Единственный намек он дал за месяц до смерти. Он объяснял каким-то ученикам, что Бхактисиддханта ушел преждевременно, Кришна позвал его. И он дал некоторый намек, он говорил о том, что материальный мир не место для джентльмена. И он дал ясное указание на то, что он не был удовлетворен больше находясь в материальной энергии. Но это зависит от его божеств, какой будет результат. Таким образом, он дал намек и было размышление, что он готов, и что если Кришна пожелает, он более чем готов уйти. И когда там я виделся с ним раньше в тот день, и казалось, он полностью жил настоящим. И затем один из его кандидатов ученики пришел в его комнату, чтобы пообщаться. Он просто читал его книги, никогда раньше его не видел, но был переполнен эмоциями, и ему разрешили получить даршу. Он задал несколько вопросов, он говорил о Господе Джаганатхе, о Радхе, Кришне, разлуке, о том, как Радха и Кришна встречают друг друга. И эта идея Господа Читания, идущего увидеть большие глаза Господа Джаганатхе. Он говорил об этом единении в глазах, о разлуке. Когда он говорил о разлуке, он естественным образом начал говорить о разлуке, которую испытывал он, находясь в материальном мире, так что Господь просто вмешался и забрал его. И прямо когда он говорил, он вошел в транс, лег на кровать, велел преданным воспевать, и в тот момент Кришна его забрал. Я находился на том же этаже. Махарадж пришел и сказал, что преданные беспокоятся, что Горгавинда Махарадж ушел. Мы зашли в комнату, он лежал на кровати, и он уже оставил тело. То, как он ушел в день явления Бхактисиддханты в Майяпуре Дхаме, благоприятное время, говоря о благоприятном, все показывает, что он великая душа, часть окружения Прабхупады, которая пришла в этот мир, чтобы помочь своему гуру. Его гуру ушел, он выполнил миссию, он посеял необходимые семена, и окружение, ситуация, его собственное желание были такими, что Кришна просто забрал его обратно в духовный мир. что произошло, что обычно происходит. Некоторые из его учеников через короткое время, некоторые из них почувствовали, что они должны стать гуру. Некоторые из них через короткое время оставили его наставление и пошли в другое место. Некоторые оставили движение, другие остались твердыми, некоторые приняли прибежище в другом окружении. Но важно, что послание было передано, и возможность была. Теперь пришла настоящая проверка, насколько человек принял послание. И это продолжается. Жизнь за жизнью, посланник за посланником. И поэтому важно, чтобы мы постоянно напоминали себе, что говорит Кришна, и глубоко это принять. Великое сокровище шастры. Если есть возможность общения, воспользоваться ей, но самое важное — понять, что материальной стабильности никогда не будет. Прабхупада приехал на Запад с пустыми руками. Несколько долларов, несколько книг, немного злаков. И он создал всемирное движение. И затем он оставил все это, чтобы дать нам возможность сделать то, что мы делаем, чтобы помочь ему в его миссии, опираясь на то, что желали осуществить Бхактисиддханта, Бхактивинод и сам Господь Чайтанья Махапрабху. Мы можем чувствовать большое воодушевление, прилив энергии, зная, что мы являемся частью такой миссии. Мы также должны постараться посмотреть ближе, чтобы оценить это глубже. Как на днях я отправил письмо одному из наших преданных. Я объяснял простыми словами, надеюсь, любовью, что твоя природа такова, что ты находишься на верном пути, но будет лучше, если ты не будешь жить вашими, поскольку сознание Кришны подразумевает определенный стандарт жизни. Если ты не можешь поддерживать этот стандарт, ты не должен притворяться. И поэтому ты должен иметь дело со своими желаниями и последствиями этих желаний. Но пойми, что это не сознание Кришны. Ты должен понять, что ты ученик своего гуру. Если ты хочешь поступать по-своему, тогда поступай и так далее. Иногда мы думаем, что сознание Кришны сводится к правилам. Мы знаем эти хары. Мы знаем, что оно не сводится к правилам, но, несомненно, это не означает поступать, как думается, не уважать правила. Мы должны уважать правила, поскольку это наша личность. Наша личность, когда мы получаем инициацию, заключается в том, что мы даем определенные обязательства. Наша личность проявляется в том, что мы с этого момента говорим, что теперь я предназначен для служения Махапрабху. Я для служения Шрилы Прабхупады, и поэтому я хочу, чтобы меня использовали таким образом, и я хочу выйти за пределы того, что я могу сделать своим разумом, своими способностями. И поэтому я хочу быть живым существом, которое возвращается к Богу. Иногда это буквально означает бороться со своей природой и не пропускать внутрь материальной энергии. Мы всегда должны делать лучшее, на что мы способны. Мы всегда должны делать лучшее в любой ситуации, в любом ашраме. Всегда должны стараться изо всех сил и всегда озадачивать себя, как можно сделать больше. Это не век, предназначенный для жизни в Гималаях или жизни в лесу, но это не тот век. Махапрабху не хотел этого, он хотел в каждом городе, в каждой деревне. Это требует выработки стратегии, средств, подготовки, но несмотря на то, что нам необходимо делать все это, тем не менее, наши умы должны желать гораздо большего, позволяя Кришне действовать через нас, выполняя свои желания. Человек должен постоянно думать, Прабхупада милостиво отвечает, но это не из-за меня, это лишь по его милости, постоянно находясь в настроении, все, чего вы желаете, пусть это произойдет в моей жизни. Не позволяйте мне осуществить лишь свои желания. Я использую свой разум, свои желания, чтобы их осуществить, но не позволяйте, чтобы происходило то, что расходится с вашими желаниями. Если я хочу чего-то, что не хотите вы, прекратите это, остановите. Это не означает, что человек не пытается, не организует, не творит, но в конечном счете это то, как передаются послания. И по мере того, как мы все меньше подчиняемся материальной природе, тем не менее, тем больше мы становимся духовно могущественными, духовно благословлены, духовно богаты, духовно освящены. Это то, чего мы все хотим, в конечном счете, но наше безумие заставляет нас сомневаться в любви к Кришне. Потому что мы сомневаемся в Его любви, то, что Он хочет сделать с нами и через нас, что будет намного значительнее, как мама и ее маленький ребенок. Мама или папа готовы сделать для своего ребенка гораздо больше, чем их дети сделали бы сами для себя. Такова природа любви. Это не навязывание, это сила матери любви. Любовь отца таковы, что они способны сделать гораздо больше, чем их ребенок думает, они способны сделать. При условии, что дети принимают любовь матери и отца. Такова природа предания, и вот почему большинство не дают ее. И вот почему Кришна приходит вновь и вновь, Он посылает своих представителей, они приходят и участвуют в жизни этого мира, и в какой-то момент они оставляют его. Иногда они оставляют его рано, поскольку природа материальной энергии такова, что она противоположна трансцендентной реальности. И что часто происходит, когда эти великие трансцендентные души приходят, их не понимают, иногда на них даже нападают, люди пытаются разрушить их послание, их миссию и даже их тела. Но они все равно продолжают делать то, что должны, насколько это возможно. В заключение скажем, что это очень хороший день для нас, что мы имеем возможность поразмышлять о явлении великих представителей Кришны, что они делают, когда приходят в этот мир, и также, как они уходят из этого мира. Это шанс напомнить нам, что сознание Кришны доступно для нас, но иногда мы не дотягиваемся до этой связи. Шанс напомнить нам, что даже сегодня, в 2002 году, в 21 веке, даже в современном вайшнавизме, есть вайшнавы, которые являются тайными представителями, которые выполняют очень сокровенное служение для Господа. Очень-очень многие люди были опечалены, когда ушел Горгамита Махарадж. Не просто потому, что он ушел, но потому, что они были очень жесткими, нечеткими по отношению к нему. И это иногда происходит в материальной жизни, когда человек оставляет тело. Многие люди плачут, поскольку их отношения с этим человеком остались незаконченными. Они думают, что следовало больше любить его, быть более четкими в отношениях. Теперь они остались сами по себе. Человек для них так и большинство людей опечалены из-за собственного эгоизма. Этот человек ушел, как он мог оставить меня, это мой муж или жена, как он мог оставить меня. Они огорчены больше из-за собственного эгоизма, чем из-за того, что произошло. И тогда некоторые люди были очень опечалены. Очевидно, что вайшнавы в целом печальны, когда человек уходит. Разные отношения, но во многих случаях, поскольку очень легко недооценивать смирение этого великого посланника Господа, на самом деле это практически невозможно оценить, поскольку только чистый преданный может распознать чистого преданного. Мы можем понять благодаря шастрам, мы видим некоторые признаки, но на самом деле мы не можем определить наверняка любовь чистого преданного. Он может жить в разных обстоятельствах, когда они видят, слышат друг о друге, происходит узнавание, поскольку чистота видит чистоту. Иногда некоторые души, которые пришли в эту вселенную, связаны определенным аспектом одной и той же миссии, несмотря на то, что у них могут быть разные способы служения. Даже Раганат делал акцент на простоте, аскетичности, а Джива Госвами на учености. Несмотря на то, что они такие разные, они являются частями одной миссии. Существуют определенные признаки, основанные. Я имею в виду, что мы знаем, что Гуру Кишордас Бабаджи был великой душой, который просто жил под деревом, одевался очень просто. Люди на самом деле знают, даже в других традициях Иисус был известен как сын плотника, Мухаммед был неграмотным. Если не присутствует достаточная глубина, то невозможно распознать, увидеть личность. Но это не такая проблема, потому что предполагается, что садху постоянно заботится о других. И когда человек проявляет заботу, он составляет ведическую культуру. Ведическая культура подразумевает, что вы заботитесь о каждом с любовью, преданностью и заботой. И часть этого важна, потому что вы всегда относитесь к людям в настроении служения Кришны. Когда вы обращаетесь с человеком определенным образом, своя душа находится в сердце каждого. И в определенном смысле каждый человек ищет Кришну. И каждый по своей изначальной природе является чистым преданным Господом. И вот почему преданный высшего уровня спускается на второй, поскольку он видит, что каждый служит Кришне, но когда они спускаются, они видят, что кто-то служит осознанно, кто-то неосознанно, и поэтому у них есть повод проповедовать и так далее. Давайте обретем искреннее утешение и то, что дал нам Прабхупада, с чем мы связаны, и попытаемся развить больше веры, получить милость Кришны, находясь в его настроении, быть готовыми, чтобы Кришна нас использовал. И своими словами молиться Кришне, чтобы не потакать своим материальным желаниям, чтобы мы не рассчитывали лишь на свою разумность, но нас может всячески обмануть. Мы желаем суперразума. Мы хотим получить милость от Параматмы, которая находится внутри нас, чтобы помогать направлять нас выше нашего видения и планов. Когда мы поступаем так, сознание Кришны становится все более и более вдохновляющим, и постоянно происходит рост и накопление опыта, что бы ни происходило в нашей жизни. Неправда, что Гор-Говинда Махараджа был в несчастном положении, был несчастен, когда жил в своей хижине. Это проявилось, когда Шрила Прабхупада посетил Бхуванешвар. Преданные готовили для Прабхупады хорошее место для гостей. Но Прабхупада отказался. Он тоже хотел жить в той же хижине со своим дорогим учеником Гор-Говиндой Махараджа. Там не было электричества, ни воды, комары, скорпионы вокруг. Но Прабхупада захотел так. Так он выразил свою признательность за служение этой великой души. И хотя Прабхупада мог получить так много богатства, роскоши, он был таким отреченным. Высшая миссия была основана не на богатстве. Он был выше отождествления себя с ним, а использовал его в служении Кришне. Если Кришна дает многое, мы используем это в служении. Если дает мало, мы все равно думаем, как использовать это в служении ему с тем же энтузиазмом. Потому что в любом случае ситуация поменяется. Итак, эти особые дни, когда мы можем получить особое благословение от личности, чей день явления или ухода. Таким образом, в течение дня продолжайте молиться Бхактисиддханте Гор-Говинде Махараджа, который даже ближе к нам является частью нашего современного сознания Кришны. Дядя некоторых из вас, мой духовный брат, давайте чувствовать воодушевление от того, что Шрила Прабхупада дал нам такую семью, с которой мы можем устанавливать все более глубокую связь. Какие-то вопросы, комментарии? Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Когда вы говорили о чистоте, и вы побудили меня задать немного противоречивый вопрос. Вы отметили, что Кришна был бы несправедлив, если бы он не держал кого-то или здесь, кто нес бы миссию. Каково должно быть наше сознание в том случае в отношении тех преданных, которые принижают роль духовного учителя, говоря, что не следует получать посвящение у духовных учителей, что духовные учителя здесь в ИСКОН обусловленные души, подобные комментарии от многих ваших духовных братьев и сестер. Нет проблем. Люди будут говорить, в ИСКОН нет настоящих гуру. И у них философия ритвиков. Или люди, следующие по пути христианства, говорят, что Иисус — единственный путь. And we have people who и сейчас есть люди, которые фанатичны в другом отношении, которые приходят к пониманию, что единственный путь — это Мухаммед. Они думают, что милость Бога прекратилась после Мухаммеда, прекратилась после Иисуса, прекратилась после Шрилы Прабхупады. Конечно, мы должны испытывать грусть по поводу того, что люди хотят поставить ограничитель на милость Кришны. Но мы должны также понять, почему люди так думают. И во многих случаях они думают так, поскольку им становится сложно распознать и получить милость Кришны. Из-за этого мы, как гуру и лидеры, должны повышать свои стандарты, или мы должны стараться действовать таким образом, чтобы развеять это заблуждение в умах людей, что милость Прабхупады прекратилась. Нет вопроса, я имею в виду себя и в целом, нет сомнения в том, что мы настоящие гуру, мы дети, или как молодые ученики, которые все растут и растут. И, возможно, некоторые уже выросли. Или, возможно, некоторые из нас вырастут очень скоро. Они продвинутся и растут. Или, возможно, некоторые уже выросли, но это еще не полностью проявилось. Когда кто-то встречал Гургавинда Махараджа, когда он был учителем и преподавал академическое знание, он не производил впечатления человека полностью, который полностью раскрылся. Если бы люди встретили Прабхупаду, когда он работал фармацевтом, они решили бы, что это не является настроением возвышенного садху, хотя на самом деле он был высочайшим садху, но также его миссия имеет разные аспекты. Лично я считаю, что у меня есть духовные братья, которые очень продвинуты, и время покажет, когда их призвание по милости Шрилы Прабхупады засияет. Мой вопрос в основном связан с ежедневной деятельностью в миру. Но вы сказали, что мы должны обращаться со всеми с любовью и уважением, быть открытыми, быть заботливыми. Я хотела бы знать, не приводит ли такой подход к поощрению фамильярности, позволяя людям подходить близко, поскольку вы открыты, доверяете и так далее. Это может принести проблемы для вас. Если человек не держит дистанцию, развивает любовные отношения со всеми, всем доверяет в духе любви, может ли это создать для вас проблемы? Когда мы говорим о сознании Кришны, или о христианстве, или буддизме, или исламе, в истинном смысле этих теологий, везде мы видим безусловную любовь. Или возлюби ближнего, или в Бхагаватам мы видим, что человек не должен никого считать своим врагом. Это не значит, что нас призывают быть наивными. Нам говорят, что мы не должны позволять своему сознанию опуститься, поскольку что-то нездоровое есть в окружении. Мы не должны находиться в настроении когда-либо думать, что мы можем служить Господу, не будучи любящими и добрыми. Быть любящим и добрым не означает позволять кому-то переступать через нас, оскорблять нас, поскольку быть добрым означает думать о благе других. Думать о благе других означает, что если что-то благоприятное, вы поощряете это, если что-то неблагоприятное, вы с любовью прилагали те усилия, чтобы остановить это. Но тем не менее, любовь присутствует. Поскольку вы, когда наказываете ребенка, вы делаете это с любовью, вы думаете, что самое лучшее, что я могу сделать для него. Я запрещу ему это или накажу так, чтобы он понял, что это делать не следует. Хотя действие может выглядеть как запрет или иногда как наказание. или как-то еще, но оно совершается, поскольку мое настроение, что самое лучшее могу сделать для этого создания, которое я люблю, и самое лучшее я могу сделать, это остановить, чтобы он не продолжал совершать ту же ошибку. Но сознание полностью пропитано любовью к тому человеку. Так должно быть. Мы никогда не должны останавливаться, проявлять любовь к кому-либо. Хотя, может быть, трудности с действиями или греховными поступками, но мы должны осознать, что каждый человек – ребенок, представитель, каждый человек – энергия Бога. Еще вопрос. Махарадж, вначале вы подняли вопрос, почему Кришна хочет видеть преданных совершающих аскезом. И часть ответа вы упомянули, что Кришна устраивает ситуации для нас и для преданных, чтобы мы могли показать свою любовь к Нему, поскольку Он идет нам навстречу, проявляя свою любовь к нам. Не могли бы вы подробнее объяснить это? Да, это важный вопрос. Мы должны помнить, что любовь невозможно выключить или включить. Я люблю тебя, если. Я люблю тебя, потому что ты делаешь для меня вот это. Я люблю тебя, потому что мы договорились. Each other's real interest. I'm sorry. I love you because we agree. Я люблю тебя, потому что мы договорились притворяться вместе, и мы хорошие притворщики, поэтому партнеры, потому что мы притворяемся. Я люблю тебя, потому что ты говоришь приятные вещи. Я люблю тебя, потому что ты поступаешь так и так. Это не любовь, а что-то вроде бизнеса. Большая часть существования в материальном мире основана на. It's rare when people can really go deep. And they really genuinely care about that person to the point that they're ready to make sacrifices, they're ready to say what they feel is best for the person, even though the person may not like to hear it. Они готовы чем-то пожертвовать ради человека, готовы сказать, что принесет ему благо, несмотря на то, что он может не хочет это слушать. Обычно это своего рода бизнес или показуха, когда определенная вещь. Удаляет эту вывеску, есть шанс увидеть, что за ней. Кришна постоянно это делает. Он дает, забирает, он устраивает так или по-другому. Мы видим, что для его чистых преданных нет никакой разницы. Для них нет разницы, прославляют их, или они не имеют славы. Их настроение остается тем же служить Кришне. Неважно, является ли он великим ачарьей, неважно, имеет ли он много достатка. Все, что они хотят делать по максимуму, их любовь остается неизменной. Если бы у Прабхупады было 5 учеников, его любовь была бы такой же. Он бы также пытался служить своему гуру Махараджу. Если бы у Иисуса было 2 ученика, его любовь, миссия были бы такими же. Он делал бы то, что должен. Десятки тысяч людей принимали его или нет. Конечно, он пытался помочь им, но это не побуждало его отказаться, думать, что отец несправедлив, потому что дал слишком сложное задание таким образом. Все очень просто. Мы склонны все усложнять. Это просто, если мы делаем максимум, на что мы способны, тогда автоматически Кришна устроит все остальное. Какое бы ни было наше окружение, если мы стараемся изо всех сил и пытаемся служить Господу, тогда от Кришны зависит устроить следующее, чтобы там не было, пусть это произойдет. Но если у нас нет веры, тогда мы получим какое-то благо, немного продвинемся. Может, в следующей жизни мы продвинемся еще больше, а в следующей еще. Но полное предание — это как ребенок бросается в объятия матери или отца в поисках любви. Это означает не думать о том, что мешает. Ребенок в беспокойстве, мама заходит, ребенок плачет в отчаянии. И он просто бросается к ней на руки. Ребенок очень сосредоточен. Вот защита, вот любовь, вот прибежище. Если у нас такое отношение к Богу, то что бы мы ни испытывали, с чем бы ни сталкивались, нет проблем. Потому какова сложность для нас в определенном смысле, какие бы сложности нам не приходилось переживать в этой жизни, чтобы стать вечно освобожденными и свободными от любых сложностей. Остальную часть вечности это стоит того. Какие бы ни были психологические, физические неудобства, что угодно стоит того. И вот почему каждое основное писание на первое место ставит «Люби Бога всем своим сердцем и всей душой». Или как мы говорим «Шаранагати» — полное предание Господу. Это любовь означает полное предание Богу. Вот почему. Все покаяния мы часто видим, ничего не стоит перед преданием Господу. Буквально ничего не значит. Мы должны посмотреть, что мы ставим выше предания Господу. То, что мы ставим выше, это идолопоклонство, это материализм. Крайний материализм. Это то, как мы обманываем себя. И вот почему Господь часто ставит преданных во множестве ситуаций. И это показывает нам, что любовь все еще идет. Любовь все-таки получается, основываясь на том, является он ученым или нет, молодой он или старый, находится в этом или том ашраме, в этой варне или другой. Это не важно. Вот почему Кришна сам появляется. Также он появляется в разнообразных проявлениях. И даже в разных формах жизни, чтобы каким-то образом донести до них. Это показывает, как любовь продолжает приходить, продолжает. Последний вопрос. And I apologize. I just found we had some guests. Я извиняюсь, кажется, здесь гости. Я говорил довольно прямо о нашей теологии, но я надеюсь, что основные вещи, которые мы обсуждали, были интересными для вас также. Махарадж, так замечательно видеть вас в такой хорошей форме. Я бы хотела сказать Харе Кришна всем вайшнавам, которые молились за вас. И также хотела бы сделать комментарий, сказать, что мы можем абсолютно изменить этот мир молитвой. Если мы не могли сделать это за вас, мы можем сделать это вместе, как революцию, и донести послание Господа Чайтаньи через воспевание имен Хари. Да, даже мирские ученые, происходило несколько конференций за последние 70 лет, убедились в могуществе молитв. И прошло несколько конференций международных, также здесь, в Америке, о связи духовности и здоровья. На лекции, которую я сам прочитал на одной конференции, посвященной здоровью в Филадельфии, я обратился к теме связи духовности и здоровья. И я продемонстрировал множество исследований, которые показывали, как молитва способствует выздоровлению, как молитва помогает при спонтанной ремиссии, как человек, когда человек постоянно молится, у него меньше шанс заболеть хронической болезнью. Он излечивается от алкоголизма, наркозависимости. Существует множество научных исследований, которые показывают, что молитва обладает мощным воздействием. Чем сильнее молитва, тем сильнее ее эффект. И когда множество людей молятся вместе, это несомненно влияет. Мы говорим Шраванам Дашвантанам. Молитва — это один из девяти видов служения, которые мы принимаем как преданные сознание Кришны. Но молитва, конечно, должна быть не о плодах. Она не должна напоминать список покупок, о чем мы просим Бога сделать для нас. Но глубокая молитва, конечно, всегда да исполнится воля Твоя. Это вывод из того, что мы обсуждали об Ачаре. Молитва должна быть больше в настроении. Господь, Ты знаешь, что мне на самом деле нужно. Я знаю, чего я хочу, Ты знаешь, что мне нужно, и Ты рядом. И поскольку Ты постоянно рядом, я полагаюсь на Тебя. Мы хотим совершать такую манасева, поклонение в уме. Кришна, Ты сам устрой все так, как считаешь лучшим. Помоги мне понять, что необходимо. Когда мы говорим так и действительно имеем это в виду, тогда Кришна будет больше участвовать в нашей жизни. Кто-то еще? Гуру Махарадж, я бы хотела воспользоваться моментом, чтобы поговорить о вопросе Парикшита. в духе благодарности вам, Бхакти Сиддханте Сарасвати Махарадж или Прабхупаде Горгавинде Махараджа, за то, что вы остались здесь с нами. Я не знаю, насколько преданные на самом деле понимают, что это значит. Мне кажется, я немного лучше начинаю понимать. Я на самом деле хочу поблагодарить вас, потому что я поняла за прошедшую неделю, что без вашего руководства я на самом деле не знаю, оставалась ли я лично бы в ИСККОН движении Харе Кришна. Вы должны понять, что это слабость. Да, это слабость. И вот почему я хочу обратиться к этому, потому что я хочу открыто рассмотреть свою слабость и дать понять преданным, насколько важно это для меня и для каждого снова посвятить себя, поскольку вы выбрали остаться, вы не обязаны были это делать, вы могли бы этого не делать, но вы выбрали остаться с нами, и есть для этого причина. И когда причина, я знаю по себе, таковы, что я могу посмотреть ближе на свои слабости и быть более ответственно делиться опытом, когда я буду их преодолевать. Я на самом деле не знаю, насколько я искренен, но просто я хочу от души поблагодарить вас. Я на самом деле думаю то, что говорю. Сегодня такой благоприятный день, такой замечательный день, чтобы сказать спасибо огромное моему гуру Махараджу, Бхакти Тирти Махарадж, за то, что вы с нами. Спасибо. Еще вопрос, комментарий. Прабхупада подготовился для нас. Иногда мы думаем, что Прабхупада ушел, но Прабхупада очень активно участвует в движении. И множество вещей, которые происходят в движении, происходят под непосредственным присмотром Прабхупады. Это все продолжается. Время от времени разным преданным снятся сны, которые напоминают им, насколько Прабхупада до сих пор следит и влияет на то, что происходит в движении сознания Кришны. Не так, что гуру нужно физическое тело. Поскольку Прабхупада — основатель, он основал этот аспект движения Кришны, Международное общество знания Кришны, это его особый вклад, и это особый тип ачарьи, называется основатель ачарьи. Кто-то еще? Окей, быстро, на этом мы закончим. Спрашивайте. Не могли бы вы говорить громче, чтобы вас слышали? Преданные также Матушку Малати в своих молитвах. Я объясню Малати, когда она уехала из Америки на встречу GBC, в самолете она упала в обморок, и некоторые врачи здесь поставили неправильный диагноз, и они лечили ее от какой-то болезни желудка или чего-то такого. Но на самом деле у нее был туберкулез, очень тяжелый случай, и они были вынуждены отправить ее на самолете в Бомбее, отвезти ее прямо в больницу. Она была сильно больна в тот момент, и вы, несомненно, должны молиться за нее. И это важно, потому что Кришна слышит. Как я бы хотел поблагодарить преданных за молитвы, как в случае с Санат Кумарами, поскольку в его случае операция прошла успешно, и постепенно он поправляется. Я хочу поблагодарить за это преданных, и я хотел бы приветствовать всех гостей из колледжа, студентов, Mother Adama, матушка Адама с ее сыном Джеймсом и дочерью Адиной, Анни из Англии, прилетели только вчера. Какой сюрприз! Сюрпризом был телефонный звонок несколько дней назад. Он сказал, я сомневаюсь, куда мне ехать, в Ирландию или в Гитанагаре. Тебе нужно ехать в Гитанагаре. Он собирается остаться здесь на неделю, и также семья. Bob and Faye with their daughter. They actually people who adopted one of the oxen. Семья, которые приняли одного из быков. Krishna, Gopal Krishna. It's the ox Gopal Krishna. Их бык Gopal Krishna. Это семья, которая до сих пор поддерживает, заботится о быке. Вы сможете спеть сегодня? He's doing well. У него все хорошо? На ваш взгляд? Well, we are trying our best. Мы стараемся изо всех сил. Thank you. Thank you for coming. Спасибо, что приехали. Ананта коти вайшнава вринда ки джай. Okay, just one last announcement. Одно последнее объявление. Незадолго до операции. I gave one class about, я давал лекцию. Я говорил о ближайших целях и дальних целях, что мы пытаемся достичь конечной дальней цели. И я предлагал, чтобы преданные поразмышляли о том, что они хотят делать со своими семьями, со своей жизнью, садханой, определенными планами. Чтобы немного сосредоточиться на том, как протекает наша жизнь, систематизировать ее и попытаться контролировать ум лучше. Поскольку если мы не контролируем ум и не будем планировать, тогда за нас будет планировать майя. Или, как говорят, сатана за нас планирует. Идея в том, чтобы держать ум более активным. Мы пытаемся увидеть разные сферы деятельности и вещи, которые вы делаете или хотите сделать, основываясь на том, что происходит в вашей жизни. Мне нужно было вернуться через неделю к врачу, посмотреть, что произошло после операции и последствия. Но я подумал, что, может быть, поскольку я не собираюсь поехать в Северную Индию, я буду в Америке какое-то время. Если вы можете написать некоторые вещи, которые вы рассматриваете как близлежащие цели, и если вы думаете о способах их достижения, я также могу принять участие, помолиться за вас, основываясь на ваших целях служения и в том, что вы пытаетесь сделать, чтобы получилось лучше. И также мы имеем замечательную возможность лучше понять, как поспособствовать этому. Поскольку наш долг — попытаться служить вам, насколько это возможно, было бы также хорошо посмотреть на то, с чем вы пытаетесь справиться в своей жизни. Людям пример. Кто-то пытается вещь. Кто-то планирует закончить читать Бхагаватам в течение ближайших 5-6 месяцев. Или кто-то планирует закончить новый наряд для божеств к следующему празднику. Или кто-то пытается улучшить свое воспевание и хочет повторять 22-25 кругов в день. Разные ситуации, которые происходят в вашей жизни. Но идея в том, что мой долг способствовать этому, как GBC и саньяси. И мы хотим быть очень личностными в том, как мы стараемся помочь, поддержать в вашей жизни как преданного. То мы можем сделать это. Но еще более важно это для вас самих. Когда вы больше размышляете, лучше обдумываете некоторые вещи, которые вы собираетесь сделать в этом году или в ближайшие несколько лет. В общем, как вам удобнее, но мы предлагаем, чтобы вы потратили немного времени в ближайшие дни, записали некоторые вещи, на которые вы пытаетесь больше сосредоточиться. Если вы хотите, отправьте это мне по электронной почте или напишите письмо, чтобы я тоже попытался лучше служить вам. Как я упомянул, на Вьясападжа Прабхупаде я дал обет удвоить или утроить мои попытки служить преданным. Это означает всюду, куда бы я ни приехал. Чтобы осуществить это, недостаточно просто говорить или думать об этом. Я должен разработать стратегию, чтобы видеть, что это на самом деле работает. Таким образом, я хочу попробовать это сделать. It's confounded charter, Sri Prabhupada ki. Divine grace, Sri Bhakti Siddhanta, Sri Sadhiri Kaur Maharaj ki. Divine grace, Sri Gaur Govinda Maharaj ki. Vaishnava Thakur ki. Hare Krishna.